жди меня 7 дней. Если бы он ему не сказал, что сказал, жди меня, я приду. Здесь было что-то неполноценное тогда. Он ему сказал, жди меня 7 дней. И я приду, принесу жертву, и все будет устроено. Саул ждал. Он это принял. У него была надежда на Господа. Но он стал замечать, что его окружает огромное войско. Филистимляне, заклятые враги, которые пощады не знали. Потом он посмотрел. Сами стали скрываться во рвах, в пещерах. Потом смотрит. Люди начинают разбегаться. Страну Гадову, Галатскую. И вы знаете, что его вера на Господа и надежда поколебалась. Его вера и надежда на Господа поколебалась. Говорит, а где Самуил? Самуила нет. Но это ушел последний день, и что с чем не прошло. Но кругом войско вражеское, это смерть. Он боялся остаться один. И он решает, приведите мне все, что положено для жертвы, я сам ее принесу. И только успел проносить, появляется Самуил. Он его выходит приветствовать. Он говорит ему, что ты сделал? Что ты сделал? Я же тебе говорил, жди меня 7 дней. Я приду. Я принесу все сожжение. Вот, это для себя было испытание. Если бы ты доверился Господу и прибыл в надежде на Него, то сегодня в этой трудной обстановке Господь упрочил бы твое царство. Ты думал, что ты чараешь Его. Люди разбегаются, не понимают, огромное войско. И ты боялся, что ты чараешь царство. Но это был день, когда Господь хотел его упрочить. Но ты не сделал то, что надо сделать. Говорит, все, не устоять твоему царствованию. Господь найдет для себя другого человека, мужа по сердцу своему, который будет не так все это делать. Вот смотрите. Мы можем осуждать людей, можем анализировать, что происходило, но все-то происходит в трудной обстановке, где Господь испытывает каждого человека на предмет надежды на Него. Он свел с Господа, он забыл, что ему Самуил говорил, через страх. Через страх боялся. И он стал делать сам все это. Он пытался ускорить дело, чтобы опередить филистимлян. Но вы знаете, что если Бог имеет с нами дело, то ничего не будет, покуда Он не даст разрешение. Знаете, часто вот обстановка бывает, как все равно вода, которая на плотину напирает. И покуда Бог держит, ничего не будет. Если скажут вперед, все пойдет не так, как хотелось бы, и не так, как надо. Вот вам, пожалуйста, надежда под страхом, под давлением. А по-человечески тут уже ждать было бесполезно. Все говорило о том, что надо действовать. И только одно Слово Божие говорило, надо ждать. А все остальное говорило действовать. Но Бог стоял за этим словом, и он Саулу не простил этого, потому что было испытание. Все. Потом еще раз было, я уже не анализирую жизнь Саула, а у меня другая тема надежды. И как можно очень легко под страхом, под давлением людей перевести эти стрелки? Это будет катастрофа. Это будет то, что нежелательно, что могло бы не быть, но что есть. Но что произошло? Я еще раз напомню один текст Писания. опять будет связан с надеждой. И в этой надежде будет еще одно имя. Послание к евреям, 6 глава, 18-20 стихи. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взять за предлежащую надежду, которая для души и есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда причинший за наш вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Значит, интересное сравнение. Якорь. Это как раз очень ценный, так сказать, прообраз или символ для нашей жизни. Надежда как якорь. Во-первых, я хочу сказать, что якорь цепляется за дно моря. То есть корабль вверху, а якорь внизу. Это такие вот лапы огромные на мощном тросе, цепляется за дно где-то, за что-то крепкое. В духовном смысле слова получается наоборот. Этот якорь вверху, на небе. Вверху, на небе. Вы помните псалом? «Якорь мой в руках Иисуса, я не пошатнусь». «Я не пошатнусь, я не пошатнусь». «Якорь мой в руках Иисуса, я не пошатнусь». Но вторая, конец второй этой веровки, он находится на земле, на бушующем море, когда корабль треплет, когда ему грозит опасность. Но если якорь надежно зацеплен, если этот трос от якора мощный, то никогда корабль не бывает разбит, даже при самом сильном шторме. Поэтому, когда Господь назвал надежду якорем, а якорь бросают когда? Когда шторм. То нас штормит каждый день. И ничего удивительного в этом нет. Мы часто говорим, ну что это за жизнь? Никакого спокойствия, никакого отдыха, нет передышки никакой. Потому что мы находимся на привязи, и мы корабль, а там якорь где-то. И якорь не нужен в такую безветренную погоду, когда спокойное море, когда океан не бунтуется, не бурлит. И потому самое страшное не то, что бурлит вокруг мир, а то, что в нас внутри бурлит. Вот что опасное. И если не бурлит внутри, то даже при самом сильном шторме мы бываем спокойные и свободные. Вот пример. Мы в прошлый раз читали, когда Павел и Сила оказались в темнице. Скажите, они были в отчаянии? Да, им больно было. Им больно было. Это была не прогулка где-то в парке или где-то там смотрели кинофильм, со стороны наблюдали. То их били, их заковали, их посадили в темницу. Незаслуженно. Ни за что. Ну как ни за что? Со стороны дьявола было за что. Они пределы его царства разорали и царство Божие расширяли. Но вообще тут чисто по-человечески они никакого преступления не сделали. Но якорь был в руках Иисуса Христа. И хотя было кругом буря, штормы, и их занесло, их корабль в эту темницу, но внутренние были спокойные. И Дух Святой мог действовать в них в этой обстановке. Будучи избитые, униженные, будучи посажены в темницу, они не упали в депрессию, в отчаяние. Они просто, молясь, воспевали Господа. Написано в Священном Писании, что Господь и в тесноте может давать мир и простор. Помните слова Давида? и в честноте ты давал мне простор. То есть простор, но в сердце было у них. Окружающая обстановка, она была далека от простора. Это были узы, это была темница. Это была довольно неприятная обстановка по-человечески. Но у них не было шторма внутри. Настолько был глубокий мир в Боге, настолько была преданность сильная Богу. И Павел говорил однажды, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Человек, который не сможет себя приговорить к смерти, никогда не пойдет в честные обстоятельства. Никогда. Он просчитает, что будет, если я пойду, буду делать то, то, то и то, и то. И если он поймет, что его ожидают неприятности, он никогда не будет это делать. И только человек, который смог ради Христа приговорить себя к смерти, может идти исполнять волю Божию. И он никогда не умрет раньше времени. У Бога есть день назначенный. У него есть планы конкретные. У него свои чертежи для жизни каждого. И вот зная это, христиане могут идти в такие честные места, зная, прежде всего, что будет воскрешение мертвых, о чем мы в прошлый раз говорили. И второй момент, если сумеют себя приговорить к смерти. Не сумеют, не пойдут. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня еще об этом подумали, очень хорошо просмотрели свою жизнь, и одна из сторон, для кого нужен этот якорь безопасный, крепкий? Для сильных или для бессильных? Он нужен и для тех, и для других. Вторая книга Паралипоменон, 14 глава, 8-13 стихи. «И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем, из колена Иудина 300 тысяч, и из колена Вениамина, вооруженных щитом, и стрелявших из лука 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай и Фиаплянин с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И воззвал Аса к Господу Богу своему и сказал: Господи, слушайте, вот одно выражение Аса очень интересное. Господи, не в твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Оказывается, в духовных сражениях, когда мы ведем эти схватки, вот эти все библейские войны, они имеют внутреннее содержание. Они направляют нас на поле брани с духовной точки зрения рассматриваемое. И вот здесь заявляют прямо: Господи, не в твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на тебя уповаем. И во имя Твое вышли мы против множества сего, Господи. Ты Бог наш, да не превозможит тебя человек. И поразил Господь эфиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали эфиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали эфиопляне, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его». Вот это очень ценный текст Писания, который говорит нам, что сильный ты или бессильный, но тебе нужна помощь и надежда на Господа. И вот это выражение Священного Писания, оно очень нужно для нас на сегодняшний день. Потому что написано, что самое сильное, там, правда, написано, мудрое человеческое. оно ничего не стоит по сравнению с Божьим немощным и немудрым. Потому что это Божие. А человеческое, оно просто не имеет сил. Когда идет речь о схватке с дьяволом. Вы помните, я, кажется, читал о Левиафане, об этом морском змее. Это, скорее всего, я в проповеди говорил где-то. Но я вам напомню. Когда Библия характеризует этого гиганта моря, это очень огромный морской змей. Я, наверное, вам рассказывал, когда один из примеров, там было три приведено примера. Один из примеров, когда во время войны 41-45 год немецкая подводная лодка однажды торпедировала какой-то объект, который она приняла за корабль вражеский, за подводную лодку. И когда они увидели, торпедировали, и когда они посмотрели в иллюминатор, увидели, что все, значит, море окрасилось кровью. Видели перед собой огромного морского змея, который уходил от этой подводной лодки. И они его не догнали, этого змея. Он ушел на глубину, потом вошел в нейтральные воды. Они по приборам определили, что скоро вражеская территория, и не стали его преследовать. Это что-то огромное, страшное, и, ну, навряд ли оно поддается нашему рассуждению сегодняшнему, нашим параметрам, мы все не имеем. И Библия говорит так, а вы знаете, Левиафан, написано, это змей. И в тот день поразит Господь своим мечом, тяжелым и большим, Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея избивающегося. Помните это место Писания? И Писание говорит так, что для него, для Левиафана, говорит, булава, это говорит, как гнилое дерево, дротик, говорит, он свистит дротика, смеется. То есть для него оружие человеческое, оно, он смеется над ним этим оружием. Вот почему я и сказал, вот это человеческое, что мы имеем, наш разум, наш авторитет, наши силы, может быть, еще что-то много мы имеем, но когда речь идет о схватке с дьяволом, то для него все-то превращается в плеву. Это что плевок, то наше какое-то оружие, которое мы употребляем. Здесь нужно Божие. Здесь нужна надежда на Господа. Здесь нужен Дух Святой. Иначе ничего не будет. Ничего не получится. Дьявол не боится нашего крика. Я хорошо понимаю, хотя я кричу и голос срываю, но он не боится моего крика. Он боится Духа Святого. Он боится силы Божией, а не того, что я просто привык кричать, часто говорить не могу. Ну, знаете, вот такой вот обстановкой кричишь, но не в этом же дело. Дело не в словах, а дело во власти, в силе Божией, которую Бог дает. Поэтому я просто еще раз говорю о надежде. Может быть, я несколько повторюсь. Мы очень много говорим о силе Божией. Но, к сожалению, часто просто говорим. И мы хотим, чтобы она была. Но когда она приходит, тогда обнаруживается всякая нечистота. Обнаруживается всякая нечистота. Обнаруживается всякая одержимость, которая существует. Я не считаю, что я что-то особое. И не считал, и не считаю. Если что-то делает, то Бог делает. Но я часто вижу такую интересную картину. Я вам ее рассказывал. Хвалились о том, что там где-то пели. Такая сила сходит, слава, глупо прославление. А потом предлагает. Я же не Павел и не Петр. Я просто я езжаю, и всего столько. Говорит, помолись за нее. Благослови. Положил руки, а ее бросает сразу. А потом начала визжать, потом начала крутиться, избиваться. Я говорю, ну а какую вы силу говорили? Когда рассказывали, поем, сила сходит, слава сходит. Разговоры. И я не унижаю то, что пели. Надо петь. И надо Бога славить. Это наша обязанность. И надо эту праведность со всяким усердием, но не надо говорить того, чего нет. Там, где сила Божия, там ни один демон скрываться не будет. Там он сразу обнаружится. Эти две силы, они не могут, они не дружат никогда. Они находятся в войне постоянной, они в конфликте находятся. Я все направляю Господу, к надежде на Него, на то, чтобы нам сегодня иметь ту силу Божию, которую Бог хочет дать и которая должна действовать. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы восстали наши братья, сестры, сильные, в силе Духа Святого, чтобы в действительности этой никакой нечистоте не нашлось места. Никогда далек от той мысли, что кому-то мешать работать. Есть сила, пожалуйста. Лучше проповедуешь, пожалуйста. Это же для меня лучше. Мне меньше работы. Я бы очень хотел, чтобы Господь благословил. Чтобы Господь вот эту живую надежду дал. Дал это особое благословение. Следующее, на что я хочу обратить внимание. Я однажды эту мысль подчеркнул в прошлый раз и немножко ее зацепил. Речь будет идти о чем? Мы все хотим сокрыться в надежде на Господа, правда? Потому что мы спасены в надежде. И мы сегодня можем несколько проверить сами себя. В надежде мы или не в надежде? И вот этим тестом, на который я обращу внимание, будет один текст Писания. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 и 3 стихи. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Вот вам, пожалуйста, ориентир. И вы сегодня, я и вы, я по поводу себя, вы по поводу себя. Потому что я не могу о вас судить, а вы не можете о мне. Я не раз говорил, что то, что мы видим, это только верхушка айсберга. А вообще наша жизнь, она проходит в тайне. Никто не знает, что в нашей голове. Никто не знает, что мы думаем. Никто не знает, что мы хотели сказать. И соответствует то, что мы говорили, тому, что мы хотели, что есть или нет, это только Бог знает. Но Библия обращается к нам лично и говорит, что всякий, который имеет надежду на Него, очищает себя. Если не очищает, если не думает об этом, значит, и надежда не возложена на Господа. Значит, не на Него надеяться. Потому что всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Поэтому сегодня, вот теперь, я думаю, я говорил понятным языком, не мудреным, а очень простым. Вы можете себя проверить. Очищаете или нет? Движется к очищению или не движется? Или, а наоборот, с каждым днем хуже становится? Раздражительнее, злее? Или одно, или другое? Или человек уравновешенно становится более? Или теряет даже то, что имеет. Надежда. Имеешь надежду на Него или нет? Если ничего не меняется, и даже не думаешь менять ничего, то тогда не говори никакой надежды на Бога. Просто живешь день за днем, идешь к вечности, а о надежде говорить не приходится. Потому что оно не соответствует тому, что здесь написано. И еще раз прочитаю. «И всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя, так как он чист». Первое послание к Тимофею, 2 глава, 1-4 стихи. «И еще один текст Писания. который для нас будет очень важен. Итак, прежде всего, это всем известное место. Прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо то хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Смотрите, цель Божьей работы, цель, которую преследует Господь, когда хочет упование на Него возложить, чтобы у нас была жизнь тихая и безмятежная. Человек, который не имеет надежды на Бога, он не может быть тихим, он не может быть безмятежным, он не может жить спокойно. Если он даже будет внешне спокоен, то внутри он неспокоен, у него надежды нет. У него нет надежды. Жизнь бурлит, обстановка меняется с каждым днем, становится не лучше, а хуже, не легче, а труднее. Но как тут не переживать? А надежды на Бога нет. Поэтому тоже ориентир. Я себя проверяю, вы проверяете себя. Если у вас неспокойно, если бурлит внутри, если гложет что-то, если нет уверенности в будущем, то надо думать о надежде. Сказать, что совсем ее нет, наверное, не скажешь. Но, наверное, она очень маленькая, эта надежда. Она не дает возможности жить спокойно и свободно. И еще один очень интересный текст Писания. Слушайте очень внимательно. Исаия, 30 глава, 15 стих. И вот так говорит Господь Бог, святый Израилю. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. Вот интересный текст Писания. Он не противоречит истине, что мы должны работать для Господа. Мы должны молиться. Мы не можем не переживать за погибающий мир. Но это не то отчаяние, в котором находятся люди многие. Это не то состояние, когда люди не знают, за что зацепиться и мечутся. И в некоторых случаях, может быть, они немногочисленные, но они такие есть. И Господь здесь подметил, что в тишине и уповании крепость ваша. Другое место Писания говорит так. Сила их сидеть спокойно. Мне кажется, бежать надо. Да, наверное, все не распространишь. Но есть моменты, когда сила их сидеть спокойно. Нам это тоже трудно бывает делать. Ждать обетования Божие. Мы не можем сидеть спокойно. Горе непокорным сынам, говорит Господь. Это Исаия 30 глава, 1-18 стихи. Я скоро буду кончать уже. Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием, потому что князья его Иерусалима уже в Циане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам, тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. И вот этот текст, который я процитировал. ибо помощь Египта будет тщетной и напрасной. Поэтому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Вы знаете, есть моменты, когда своими силами ничего сделать не сможешь. Это не получится. И нужно уметь ожидать помощи от Господа. Но часто у нас нет силы, чтобы сидеть спокойно. А если мы не сидим спокойно, то мы улазим туда, куда не надо. И тогда приходится не только терпеть из-за того, что нас стеснило, но почти отвечать за свои неправильные действия и поступки, потому что не сидели спокойно. Если бы мог побегать и никуда не наступить, никуда не влезть, куда не положено. Но когда человек, вместо того, чтобы сидеть спокойно, вырывается и начинает метаться со стороны в сторону, очень часто наделает таких дел, что после которых очень трудно исправлять. И поэтому я, значит, буду уже кончать.